эфире, и голос у него звучал хриповато. «Гостем будешь, коли пришел». Борис переступил с ноги на ногу. Его задача и слова Порфирия приглашает, а таким голосом будто гонит из дому. «Борька!» Нащупывая босыми пятками уступ, Ленка сползала с печи. «Куда ты?» «Сваришься!» — прикрикнул на нее Порфирий и подскочил, подставив плечо. «Ловись за шею!» Бережно поддержал ее незабинтованной рукой, поставил на пол. «Где черти твои?» Увидел их сам, из-под скамьи выгреб ногой, подтолкнул. «Обувайся скорее, застудишься, пол холодный». Он говорил с Ленкой ласково, с отцовской заботой. А Борис следил за Порфирием ревниво обиженным взглядом. Ленку любит, а его не любит. За что? Ленка, шлепая неподвязанными чурками, подбежала, потянула Бориса за руку, повела в свой уголок за сундуком к пестреньким камешкам и цветным лоскуткам. Потрясла низками сухих, точно восковых ягод. Колокняночки мама до снегу набрала. Можно, говорит, бусы из них сделать. Она болтала и, задрав голову кверху, часто моргала длинными ресницами, то пряча, то открывая синие-синие, как у матери, глаза. Борис торопливо дернул застежки шубы, вытащил куклу, жалобно пропевшую «мама», и сунул в руки Ленке. «На, возьми, это тебе». Ленка сперва со страху чуть не выронила Маринку, а потом поняла и радостно засмеялась, прижала куклу к груди и побежала показывать Порфирию. А Борис повернулся и пошел к двери. Чего больше ждать? Подарок отдан, а с Ленкой вдвоем не повеселишься как следует. «Эй, малец!» — услышал он прежний хриповатый голос. «Ты погоди, куда ты?» Порфирий настиг мальчика уже на самом пороге, левой рукой ухватил за плечо. «Ты видишь, весь я избитый, рука худо владеет», будто оправдываясь, проговорил он. И Борису стало жаль его. «Может, вовсе и не со зла, а от боли так трудно, — говорит дядя Порфирий. Вон ведь крепко как держит, не хочет отпускать». А Порфирий еще говорил: «Бабы пошли тут за избой дров попилить. Печку истопят, будет тепло». «А тетя Лиза на станции, в мастерских!» — крикнула издали Ленка и заойкала. Маринка снова пропела «мама». «Может, и она подойдет? Ты ее дождись!» И эти его слова теперь прозвучали совсем как просьбы. Просьба большого человека, которому больно и тяжело разговаривать. Порфирий потоптался, отошел к кровати, лег, отвернулся к стене. Сказал еще раз: «Ты оставайся, оставайся». Борис сострадательно посмотрел на него, хотел спросить, кто его так сильно поранил, но открылась дверь и вошла Дарья, а вслед за нею Клавдия, обе с большими охапками дров. Со звоном посыпались на пол у печи сухие поленья, Ленка с куклой бросилась к Дарье. «Мама, мама!» Клавдия увидела Бориса, всплеснула руками. «Миленький ты мой, да вот гость дорогой, не ждали?» И уже потащила шубу с него, и рукой потрепала вихры, и на край стола насыпала горсть кедровых орехов. «Угощайся, Бориска!» Дарья разглядывала куклу, Ленка вертела соколы, и все старалась качнуть Маринку так, чтобы та пропела «мама!» А Клавдия уже щипала лучину, всовывала поленья в громыхающую железную печь, выставив через плечо пальцы, прищелкивала: «Бориска, миленький, глянь, спички на полке». Сразу закипела веселая, вольная жизнь, та, которая тянула Бориса сюда. Он тряс коробком спичек, выискивая головку потолще, чтобы сверкнула ярче, чиркал шиком наотмашь, как чиркал спички орехи. Потом сам поджигал тонкие смолистые щепки и вместе с Ленкой, наполнив воздухом щеки, дул шумно разрастающееся пламя. А Клавдия позванивала медным начищенным до золотого блеска чайником,